16 июня. Нынче поутру у колодца только и было толков, что о ночном нападении черкесов. Выпивши положенное число стаканов нарзана, пройдясь раз 10 по длинной липовой аллее, я встретил мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать. Он ужасно беспокоился о жене. «Как она перепугалась нынче ночью», — говорил он. «Ведь надобно ж, чтобы это случилось именно тогда, как я в отсутствии». Мы уселись завтракать возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек 10 молодежи, в числе которых был и Грушницкий. Судьба вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить его участь. Он меня не видал, и, следственно, я не мог подозревать умысла. Но это только увеличивало его вину в моих глазах. «Да неужели в самом деле это были черкесы?» — сказал кто-то. «Видел ли их кто-нибудь?» «Я вам расскажу всю историю», — отвечал Грушницкий. «Только, пожалуйста, не выдавайте меня. Вот как это было. Вчерась один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и рассказывает, что видел в 10 часу вечера, как кто-то прокрался в дом к Лиговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтобы подстеречь счастливца». Признаюсь, я испугался. Хотя мой собеседник очень был занят своим завтраком. Он мог услышать вещи для себя довольно неприятные, если б не равно Грушницкий отгадал истину. Но, ослепленный ревностью, он и не подозревал ее. «Вот видите ли», — продолжал Грушницкий, «мы и отправились, взявши с собой ружье, заряженное холостым патроном, только так, чтоб попугать. До 2 часов ждали в саду. Наконец, уж бог знает, откуда он явился, только не из окна, потому что оно не отворялось, а должно быть, он вышел в стеклянную дверь, что за колонной. Наконец, — говорю я, — видим мы, сходит кто-то с балкона. Какова княжна, а? Ну уж, признаюсь, московские барышни. После этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить, только он вырвался, и как заяц бросился в кусты. Тут я по нём выстрелил». Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости. «Вы не верите?» — продолжал он. «Даю вам честное благородное слово, что все это сущая правда. И в доказательство я вам, пожалуй, назову этого господина». «Скажи, скажи, кто же он?» — раздалось со всех сторон. «Печорин», — отвечал Грушницкий. В эту минуту он поднял глаза. Я стоял в дверях против него. Он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно: «Мне очень жаль, что я взошел после того, как вы уже дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости». Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться. «Прошу вас», — продолжал я тем же тоном, «прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов. Вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобы равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько. Поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью». Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна. Драгунский капитан, сидевший возле него, толкнул его локтем. Он вздрогнул и быстро отвечал мне, не поднимая глаз: «Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю и готов повторить. Я не боюсь ваших угроз и готов на все». «Последнее вы уж доказали», — отвечал я ему холодно и, взяв под руку драгунского капитана, вышел из комнаты. «Что вам угодно?» — спросил капитан. «Вы приятель Грушницкого и, вероятно, будете его секундантом». Капитан поклонился очень важно. «Вы отгадали», — отвечал он. «Я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне. Я был с ним вчера ночью», — прибавил он, выпрямляя свой сутуловатый стан. «А-а-а! Так это вас ударил я так неловко по голове. Он пожелтел, посинел, скрытая злоба изобразилась на лице его.